Красная река устроил мне аудиенцию у Косиюэла, Бишосуца, то есть учтимого глашатая народа туч. И правитель этот любезно согласился показать гостю свой дворец, отличавшийся роскошным убранством. Больше всего меня заинтересовали две драгоценности. Во-первых, Пелаксила, супруга Бишосу, она была из тех женщин, при одном взгляде на которых у любого мужчины текут слюнки. Но о том, чтобы заполучить эту красавицу, не приходилось и мечтать, так что мне тут пришлось ограничиться обрядом целования земли. Однако, увидев другую вещь, удивительная работа гобелена из перьев, я твердо вознамерился его заполучить. «Вообще-то он был изготовлен одним из твоих соотечественников», — заметил хозяин покоев, похоже, несколько раздосадованный тем, что я не свожу глаз с изделия мастера из мешука, вместо того, чтобы любоваться причудливыми драпировками тронного зала, которые приобрели свой замысловатый узор с помощью особого способа окраски. Их сначала завязывали узлами, потом красили и развязывали, после чего красили заново, и так повторялось несколько раз. «Позволь мне высказать догадку, мой господин», — промолвил я, кивнув на гобелен. «Его изготовил путник по имени Чималья». Косиюэл улыбнулся. «Ты прав. Он пробыл в здешних краях некоторое время, делая наброски мозаик Льобана, а потом выяснилось, что художнику нечем платить за постой, и он предложил хозяину постоялого двора этот гобелен. Тот его взял, хотя и весьма неохотно, а потом пришел с жалобой ко мне. Я возместил ему убыток, оставив гобелен у себя. Полагаю, что художник еще может вернуться за своим творением». «Не сомневаюсь, мой господин», — сказал я, — «ибо мы с Чималией знакомы с детства. А поскольку я, скорее всего, увижусь с ним раньше, чем ты, позволь мне погасить его долг и забрать гобелен себе». «Это было бы весьма любезно с твоей стороны», — ответил Бишосу, — «как по отношению к нам, так и к твоему другу. Но я только рад буду отблагодарить оказавшего мне гостеприимство чтимого глашатая. Что же до художника?» Тут я вспомнил, как в детстве вел перепуганного Чималья домой с тыквой на голове. То мне не впервой выручать друга, когда у него возникают затруднения. Должно быть, Чималья неплохо проводил время на постоялом дворе. Во всяком случае, мне пришлось выложить немало медных пластинок. Правда, гобелен, несомненно, стоил в 10, если не в 20 раз дороже. А нынче... Наверное, цена его и вовсе невероятно возросла, ибо все наши изделия из перьев были уничтожены, а новых больше не создается. Мастера в большинстве своем погибли, а у немногих выживших отпало всякое желание творить красоту. Так что, возможно, вы, ваше преосвященство, никогда не видели и не увидите ни одной из этих переливающихся картин. Такая работа была намного труднее и кропотливее живописи, ваяния или изготовления ювелирных изделий, да и времени на нее уходило гораздо больше. Сначала художник натягивал на деревянную раму тончайший хлопок и легчайшими мазками наносил на ткань общее очертание того, что намеревался изобразить. Потом все пространство заполнялось окрашенными перьями, причем одним только их мягким ворсом, поскольку стволы перьев предварительно удалялись. Многие тысячи перышек прикреплялись друг к другу с помощью раствора оли, куда их осторожно макали. Некоторые так называемые художники ленились и просто брали белые перья, которые потом раскрашивали в нужные цвета и подравнивали в соответствии с своим замыслом. Но истинный творец использовал только натурально окрашенные перья, тщательно отбирая из огромного многообразия нужные оттенки. Он никогда ничего не подравнивал, но изначально использовал перья разной формы, большие или маленькие, прямые или нет, в зависимости от того, что требовалось изобразить на картине. Я говорю большие, но на подобных гобеленах редко попадалось перо больше лепестка фиалки, а самое маленькое бывало размером с человеческую ресницу. Художнику приходилось искать, сравнивать и тщательно отбирать перья из многочисленных запасов, а запасов этих обычно бывало столько, что они вполне могли заполнить всю комнату, где мы с вами сейчас находимся. Я не знаю, почему на сей раз Чималья отказался от красок, но он предпочел естественные цвета, и с трудной задачей изображения уголка дикой природы справился блистательно. На залитой солнечным светом лесной полянке лежал, отдыхая среди цветов, бабочек и птиц, ягуар. Каждая птица на гобелене была сделана из ее собственных перьев, хотя на изображение одной сойки, например, наверняка ушли самые крохотные голубые перышки нескольких сотен настоящих соек. Зелень